Огурцы помыли, колбасу прожарили. Однако Нил не стал ни закусывать, ни выпивать, ни засиживаться с пьяными бабами, увеселяя их песнями и плясками. А сославшись на загруженность, тихо собрал тетрадки и забился в свою берлогу. Берлогу эту он постепенно оборудовал на глухой лестничной площадке, вытащив под дверь с номером 109 сначала стул и пепельницу, потом старый стол и диванчик, потом лампу и тумбочку под книги. За сохранность имущества можно было не беспокоиться. Никто сюда не сунется, кроме него, Линды и еще дворничихи Маруси, обитающие в башне. А вот потребность в уединении, даже необходимость, возникала все чаще. За год, прошедший со дня драматического воссоединения их с Линдой, отношения подернулись ржавью унылой бытовой обыденности. С хроническими сквозняками, простудами, тараканами, пустыми бутылками, убогим неуютом и постоянным безденежьем. Короткий визит в следственный изолятор перетряхнул сознание Нила. Он понял, что теперь может строить жизнь только на основе полного, безоговорочного соблюдения всех законов и правил. В первый же вечер после освобождения Линды он демонстративно, почти ритуально, сжег обе крапленые колоды, каблуком раздавил поляризующие очки и торжественно вручил жене единый проездной билет, чтобы, не дай бог, не вздумала ездить зайцем. Отмытая, распаренная после долгой пенной ванны, опьяневшая от вкусной и обильной еды, Линда с ленивым любопытством следила за его манипуляциями и, наконец, не выдержала. «Дурачок ты, Зигги! В нашем родном государстве соблюдение законов еще никого от кичи не спасало. Лотерея в чистом виде. Скажешь тоже. А то. К тебе никогда гопота пьяная не вязалась?» «Было. А с кем не было? Вот именно. И что ты делал?» «Ну, отбрехивался. Убегал. А в Махаловку влезть не случалось?» «Случалось. Вот и девке одной случилось. Сумкой. А в сумке коньки. Одному прямо в висок. 12 лет лагерей». «Но как же?» «А вот так же. Усопший оказался сынком знатного токаря, героя труда и члена обкома». «Ну, это случай исключительный. У нас не так много членов обкома». «Хорошо. А вот тебе другой случай. Все действующие лица — люди самые простые, нетитулованные. Неделю назад прямо на пальме помер один мужик». «Погоди, где помер?» «Пальма, милый мой, это третий или четвертый ярус нар под самым потолком, где ни вздохнуть, ни разогнуться. А угодил он туда за то, что вывез с собственной дачки на курьих ножках продавленный диван, два стула и кастрюля». «Не может быть. Представь себе, развелся, ушел из дому гол как сокол, снял где-то конуру, но без всякой обстановки. Что прикажешь, спать на полу, кушать из консервной банки? А мужик, повторяю, простой, очень небогатый, даже наоборот. Ну и решил обставиться за счет бывшего совместного имущества».